Интерпретация, справедливость, критерий правильности оценки ситуации. Каждый человек испытал на себе действие фактора справедливости или несправедливости, прочувствовал их сердцем, и можно с уверенностью сказать, что каждый честный человек является борцом за справедливость. Вся история человечества – это свидетельство данной борьбы. Человек постоянно требует от других справедливого отношения к себе. Даже низкий индивид, сидящий в тюрьме, остро чувствует справедливость и добивается ее от других, будучи готов ради нее не пожалеть собственной жизни. Многие качества человек приобретает только к середине земной иерархии. Но понимание справедливости присуще уже низким уровням. Более того, это качество имеется и в мирах, лежащих ниже земного. Некоторые души, проходящие начальное развитие в более низких мирах, чем земной, попадают затем в наш, так сказать, идут на повышение только потому, что в том низком мире с тяжелыми условиями жизни являются борцами за справедливость. Но что же это за удивительное качество и что оно дает душе? Борьба за справедливость способствует выработке в индивиде механизма соответствия между некоторыми величинами, между трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, между правами членов общества и их обязанностями и прочим. То есть индивид накапливает определенные знания своего уровня, которые позволяют ему судить о необходимых соотношениях в правах человека. У каждого складывается свое мерило ценностей на основе тех понятий, которые он усвоил. Понятие справедливости формируется у индивида в результате наработки им собственных понятий, приобретенных в настоящей жизни и прошлых воплощениях. Если предшествующий опыт незначителен, то чувство справедливости занижено, и индивид будет совершать сам бесчестные поступки и не сможет правильно оценить действия других. И наоборот, чем выше уровень личности, а следовательно больше ее предшествующий опыт, тем большими понятиями она располагает для того, чтобы давать должную оценку происходящему. Так что каждая душа формирует понятие справедливости в соответствии со своим уровнем, и ее представления о ней изменяются по мере развития. Все, что происходит в настоящей действительности, имеет тройную смысловую расшифровку. Ситуация разворачивается в зависимости от того, как качественно решает ее индивид, какой сделает выбор. Одна и та же ситуация может решаться правильно, неправильно и нейтрально. Высшие стремятся научить индивида совершать правильный выбор, а учась этому, он овладевает правильными понятиями, которые помогают ему на любом уровне отличать справедливость от несправедливости. То есть, чтобы выработать в себе понятие справедливости, необходимо научиться разрешать правильно любые проблемы, любые ситуации. Требование честности в определенных действиях заставляет индивида обосновывать свои претензии к чему-либо, рассматривать ситуации в деталях и выяснять, что, по их мнению, происходило правильно, а что нет. Это способствует наращиванию личного опыта. В итоге индивид видит те отклонения в ситуациях, которые происходят в результате несправедливых действий, и осознает, как они, ситуации, должны протекать при правильном их разрешении. Но эту разницу в течение событий он улавливает на основе личного опыта. то есть по отношению к собственному понятию справедливости. Все происходящее в мире индивид соразмеряет с тем показателем справедливости, которое он в себе сформировал. Поэтому оценка происходящего будет индивидуальна. В основном понятие справедливости индивид познает через собственный опыт, через какие-то случаи несправедливого отношения к себе. Чужой опыт индивид до определенного уровня не воспринимает и не способен извлекать из него нечто поучительное для себя, так как, с одной стороны, у него не хватает еще осознающего фактора, чтобы правильно разобраться в ситуации, а с другой стороны, он не способен понять чувства другого. Его оставляет равнодушным несправедливость к ним. Только страдая от несправедливости сам, индивид учится в тонкостях разбираться в бесчестности, допущенной по отношению к другим. Выстрадав много раз от несправедливого отношения к себе, человек в итоге становится борцом за справедливость в отношении социальных групп населения. Само понятие справедливости строится на соотношении параметров между должным течением ситуации и параметрами отклонений от этого должного, получаемыми через варианты. Например, индивид заработал за месяц 1000 рублей, и ему должны выплатить данную сумму. Но вместо этого выплатили только 500 рублей. Должный параметр 1000, а полученный по варианту 500. Индивид чувствует разницу между этими параметрами и воспринимает ее как несправедливость. Необходимые параметры вырабатываются на основе развития ситуаций, а справедливость устанавливает зависимость между трудом и его оплатой, то есть строит определенные числовые соотношения, которые должны выполняться при правильной расстановке сил, трудовых и вознаграждающих. При этом обязательно справедливость должна учитывать временные факторы, так как время меняет соотношение ценностей. Поэтому нельзя пользоваться законами справедливости, существовавшими 100 или даже 20 лет назад. Меняется соотношение моральных ценностей, а вместе с этим меняются требования справедливости, хотя основные ее направленности остаются. Если же говорить о формировании данного качества внутри личности, то надо отметить, что если она правильно выполняет ситуации, максимально приближаясь в их исполнении к требованиям высших учителей, то приобретает истинные понятия о пройденном. Если же эту программу личность будет проходить, делая неправильный выбор в ситуациях, то она накопит много ошибочных мнений, и чувство справедливости у нее будет качественно другим, чем при правильном прохождении программы. Так как в программе имеется несколько путей развития, то в зависимости от того, что выберет личность, она будет нарабатывать в себе разные качества справедливости. Сколько вариантов путей будет в программе, столько вариантов разных качеств справедливости предоставляется личности для выбора. И от нее самой зависит, что она предпочтет и как построит свое мерило справедливости, какие составляющие в нее вложит. Все это говорит о том, что личность сама по своему выбору формирует качество справедливости в себе. Но проходя по уровням, она от требования справедливости к себе переходит к требованию справедливого отношения к другим, за счет чего данное понятие приобретает новые смысловые оттенки. Чувство справедливости индивид нарабатывает со стадиями развития, Поэтому, чем выше его уровень, тем выше и понимание справедливости или несправедливости в жизни. Жизненный опыт накапливает осмысление человеческих ситуаций и способность определять, как они проходят, правильно или неправильно. Индивид должен научиться понимать, как та или иная ситуация должна проходить при правильном, то есть должном ее разрешении, то есть дает оптимальный вариант достижения личностью цели. Понимание ситуаций позволяет производить оценку действий людей по отношению к требуемому высшими нормами. Создавая варианты, где ситуации разрешаются несправедливо, высшие учителя добиваются, чтобы, прочувствовав бесчестность на себе, индивид сам научился правильно действовать и верно оценивать поведение других. В этом случае у него вырабатывается чувство справедливости, его тонкое чувствование. Главным в понятии справедливости является способность понимать, как правильно должно проходить действие. Это позволяет понять, справедливо оно выполнено или нет. Представим себе, что несколько человек соревнуются в вокале, и первое место незаслуженно присуждается плохо поющему. Наблюдатель видит, что оценка произведена неверно в том случае, если обладает достаточным уровнем музыкальных знаний, позволяющих отличать истинно талантливое исполнение от посредственного. То есть наблюдатель сам приобрел опыт, который позволяет ему произвести правильную оценку должных действий. И в зависимости от этой оценки понимает, справедливо или несправедливо поступил кто-то в данной ситуации. На основе вышесказанного можно сделать вывод, что понятие справедливости владеет наивысшей степенью понимания правильного течения действий, то есть владеет истинным знанием их. Мы знаем, что одно дело – наше представление о чем-то, и другое дело – сама реальность. Если индивид сам должен совершать какие-то действия справедливо, он обязан прислушиваться к голосу собственной совести. Она помогает исполнять их с позиций тех наивысших знаний, которые он усвоил на данной стадии развития. Каждый человек справедлив в границах тех понятий, которыми он владеет, за исключением случаев, когда он преднамеренно вредит кому-то. На оценку справедливости оказывает влияние уровень индивида, поэтому то, что справедливо для одного, может быть несправедливо для другого. Это как раз видно из примера о соревновании вокалистов, приведенном выше. Каждый индивид, выбравший позитивный путь, должен осваивать уровни справедливости не только для того, чтобы быть максимально честным, но и для того, чтобы научиться видеть реальное течение процессов и всего того, что происходит в мире. Несправедливость – это та ложь, которая как раз пытается скрыть истину событий и увести осознание происходящего в сторону. В борьбе справедливости с несправедливостью происходит борьба истины с ложью, прогресса с регрессом. В приобретении качества справедливости кроется не только постижение моральных принципов, но и знаний реальности. Например, чтобы спортивному судье честно оценить игру футболистов, необходимо понимать все нюансы этой игры. А чтобы быть справедливым в отношении танцующих пар, надо досконально изучить танцы. То есть справедливая оценка всегда требует высоких профессиональных знаний в соответствующей области. Судья должен быть на порядок выше тех, кому он дает оценку. Если же мы говорим об оценке ситуаций, то правильно понять их способен только тот индивид, который в своем развитии достиг уровня данных ситуаций или превзошел этот уровень. Мы знаем, что все программы строятся для человека так, чтобы ситуации, слагающие его жизнь, соответствовали его уровню развития. Низкому индивиду не построят программу из ситуаций академика или президента, а истинно духовному индивиду не станут навязывать политические ситуации. Но постепенно поднимаясь по уровням, индивид познает разные ситуации и осваивает справедливость разных уровней, понимая ситуации глубже и шире. Очень важна способность правильно понимать ситуации у юридических судей. Чтобы справедливо оценить поступок и затем осудить человека, они должны быть как раз по развитию выше уровня тех жизненных ситуаций, которые разбирают, чтобы видеть последствия не только совершенных преступлений и нарушений, сколько быть дальновидными по отношению к собственным приговорам и к их последствиям. Также и любой другой человек обязан стремиться к справедливости в любых деяниях, чтобы научиться осознавать житейские и кармические последствия своих действий. Несправедливость используется некоторыми людьми для личного материального обогащения или прикрытия каких-то своих неблаговидных поступков. Например, обсчитывая несправедливо своих работников, некоторые предприниматели делают себе огромные состояния. Но они не способны понять, что все нечестное им придется кармически отрабатывать не одну последующую жизнь через собственные страдания и лишения. Это в случае, если Бог решит оставить их себе, или придется перейти под управление отрицательного иерарха, потому что бесчестность нарабатывает в их душе такие качества, которые становятся несовместимы с их существованием в иерархии Бога. И это те последствия, которые они не желают видеть за своими бесчестными делами. Человек так увлекается несправедливостью, что не замечает, как вступает на путь, ведущий к дьяволу. Так что данное качество справедливости тоже помогает делить души между Богом и дьяволом. Для тех же, кто остерегается вступать на отрицательный путь, оградительной мерой может послужить совесть, которая как барометр чутко отзывается на справедливые и несправедливые деяния. Надо прислушиваться к ее голосу, чтобы регулировать качественные накопления собственной матрицы.